Глава 19. Катя. Сердце бешено стучит. Вот я и в Санкт-Петербурге. Сегодня простой прокат, а завтра уже начнутся выступления. Рядом стоит Амелия с грустным лицом. Она смотрит в телефон и не переодевается. Трогаю ее за плечо. Что там увидела? Булат так и не ответил ни на одно мое сообщение. Он мне больше не пишет. Я молчу, поджав губы. Я так и не решилась рассказать подруге правду. Расскажу потом как-нибудь. Не могу я сделать это прямо перед чемпионатом России. По результатам этих соревнований сформируется сборная для участия в чемпионате Европы, а у Амелии есть шанс. Не хочу все испортить. Я пытаюсь улыбнуться. Ты же знаешь, он хоккеист. Наверное, у него сейчас тоже соревнования. Вот и не может ответить. Я вру как могу, а про себя думаю. Вот же засранец. Узнал, что это не я, и сразу писать перестал. Да он хоть посмотрел бы на то, что теряет. Да нет, у него сейчас соревнований. Мог бы хотя бы написать что-нибудь. Слушай, давай в эти дни сосредоточимся на соревнованиях, хорошо? Амелия грустно улыбается и кивает мне. За ее спиной проходит Милана со своими подружками и гаденько мне улыбается, как будто что-то задумала. Мысленно отмечаю. Завтра надо проверить свои коньки перед выступлением. Не люблю думать о людях плохо, но разные случаи бывают. Вот и она может расшатать мне лезвие, чтобы я упала и провалилась. Мы идем на лед, обкатываемся в новом месте. Осматриваемся. Завтра здесь будет сидеть много народу. Это не должно отвлекать. Я не замечаю, как проходит 2 часа. Надя, помощница тренера, подзывает меня. Все, Катя, хватит. Иди в гостиницу, отдохни. В короткой программе ты завтра выступаешь первая. Она смущенно улыбается. Понимаю, какой смысл она вкладывает в это. Первая выступаю. Должна все сделать идеально. Я послушно иду переодеваться. За короткую программу я волнуюсь меньше, чем за произвольную. Но все равно мандраж есть. Надо набрать как можно больше очков, чтобы был запас. Тогда, даже если произвольную я откатаю не идеально, у меня будет шанс занять первое место. Переодевшись, я выхожу на улицу и закрываю глаза на секунду от яркого, необычного для Питера, солнца. В голове сразу проносятся мои мечты. Первое место, а дальше — чемпионат Европы. И самое важное, отчего колени начинают дрожать — зимние Олимпийские игры. Примечание. Автор знает, что сейчас для российских спортсменов закрыты международные соревнования, но в данном романе будем считать, что это не так. Цепочка, которую я хочу пройти. И все начинается именно с этих соревнований. Мне нужно выиграть этот чемпионат. Я достойна победы. А дальше буду пахать на международные соревнования. Там достаточно войти в десятку, чтобы взяли на Олимпиаду. Я врезаюсь в мужскую грудь. И прежде чем я открываю глаза, уже понимаю, что стоит передо мной Максим. Я узнала его запах. Он мне улыбается. «Уже приехал?» — удивляюсь я. «Да, уже заселили. Рядом с тобой», — подмигивает он. «Класс». «Тебя уже отпустили?» «Да», — сказали отдыхать. Макс едва заметно вздыхает. «Значит, по Питеру гулять не будем?» «Я думаю, долю секунды. Такая погода замечательная. Центр красивого города. Мой парень. Ну, ничего ведь не случится от простой прогулки. Я не устану». «Погуляем», — улыбаюсь я. Максим берет меня за руку, и мы вместе идем по улице, не сворачивая. У него теплая ладонь. Мы болтаем о разных глупостях, и так хорошо внутри, что я вдруг понимаю, все равно в каком городе и куда идти, лишь бы с ним. Мы делаем вроде бы совсем небольшой круг по красивой улице, но когда возвращаемся в гостиницу, на улице уже темно. Максим провожает меня до двери моей комнаты. «Ты одна в номере?» — спрашивает он. «Да, обычно подвое живем, но в этот раз расщедрились». На моем лице появляется улыбка, и я почему-то заливаюсь краской. Уголки губ Максима тоже ползут вверх. «Ко мне зайдешь или к себе пустишь?» «Проходи». Я открываю дверь пошире. Максим проходит в мой номер, и у меня перехватывает дыхание. Никогда еще мы с ним наедине не были в такой обстановке. «Чай, может?» — предлагаю я. «Давай». Положив пакетик в кружку, я заливаю его кипятком и ставлю перед Максимом. После того, как он немного отпивает и ставит кружку на стол, спрашивает. «Помнишь, что ты мне обещала в Питере?» В глазах Максима я вижу недобрые искры. «Помню», — Соревнования длятся 2 дня. Завтра короткая программа, послезавтра произвольная. Быстро тараторю от волнения. Он ничего не отвечает, лишь как-то загадочно на меня смотрит. Ладно, отдыхай. Он встает и идет к выходу. Завтра буду смотреть на тебя. Ты должна быть лучше всех. Заверяет он перед прощанием. Я закрываю дверь и понимаю, что сильно расстроена. Он меня сегодня ни разу не поцеловал. Как так? На него совсем не похоже. По телу пробегает дрожь, когда я думаю, может, он сделал это специально, чтобы я истосковалась по нему и сама прибежала к нему в номер?